Глава 5. Дом в 100 этажей. Днем мы привал устроили возле какого-то озера. Жарища была ужасная, мы прямо извелись. Павка иногда открывал дверцу и вел машину, стоя на подножке. Так ему было легче, его ветерком обдувало. Но я за него очень боялась и уговаривала его сделать привал. Озеро нам попалось хорошее, песочек на берегу. Павка немного поплавал, а мне только у самого берега позволило в воде полежать. Потом мы поели тете грушиных огурцов с хлебом, и Павка стал учиться. Сел под куст и стал учебники читать. Он в институт поступать собирается. А я еще немного поплескалась у берега и легла на песок загорать. Лежу, загораю, и вдруг вижу, сидит около меня лягушка и смотрит на меня. Я на нее, она на меня. И вдруг я стала хохотать. Лежу и хохочу, и остановиться не могу. «Что опять?» — крикнул Павка. «Смотри, не утони, смотри, не сгори. Что у тебя там?» «Ох, — говорю, — смотри!» Павка подбежал ко мне, увидел лягушку и стал ругаться, что ему надо в институт поступать, а тут всякие глупости и лягушки. «Нет, ты посмотри, — говорю, — какая у нее мордочка. На кого она похожа?» «Глупости, — говорит Павка, — на лягушку». «Ох, — сказала я, — и как захохочу опять. На тетю Марусю она похожа, вот, на соседку». «Не смей так о старших говорить», — прикрикнул на меня Павка. «Да нет же, Павка, она очень славненькая, лягушечка, лягушечка». Я захотела потрогать ее. «Не смей», — крикнул Павка, — «бородавки будут». Лягушка испугалась и ускакала. Вечно Павка всех пугает, такой нескладный. «Это от жаб, — говорю, — бородавки. Я читала, а от лягушек нет». «Все равно», — говорит Павка, — «не смей. И про старших так говорить не смей». «Ладно», — согласилась я, — «иди и учись». Павка еще поучился часок, мы искупались опять и сели в машину. «Это что?» — спросила я. «Все тебе надо знать». «Да», — говорю, — «а что это? Вот это?» «Это называется зажигание». «Машину зажигать», — говорю, — «понятно. А это?» «Спидометр. Сколько километров в час едем, показывает». «А это?» «Не трогай», — крикнул Павка, — «но я уже тронула». И мы поехали. Павка остановил машину, злой такой, бледный. «Уходи из машины», — говорит. «Куда?» «Куда хочешь, к волкам, выходи». «Ой, Павка», — сказала я, — «Павличек, я больше не буду». «Забудь про то, чтобы это трогать», — говорит, — «горе с тобой». «Забуду», — говорю, — «вот честное слово». Он мне ничего не ответил, и мы поехали. Целый час мы молчали. Я молчу, и Павка молчит, злится. «Павличек», — сказала я наконец, а он молчит, не замечает. «Павличек», — говорю, — «машина наша мчится и запела. А все кругом цветет, а все кругом ликует». Молчит, простить меня не может. Ведет машину Павличек, я так его люблю. Спела и молчу, гляжу на него. «Перестань», — вдруг говорит он, — «ой, перестань». И как захохочет. И я стала хохотать. А потом мы оба запели. Мы мчимся, мчимся, мчимся. Целый час пели. Вдруг стоп, машина. Что такое? Гляжу, подходит к машине какой-то дяденька. Курносый, в кепке. «Не подбросишь?» — хозяин спрашивает. «Садись», — говорит Павка. «Мне недалеко», — говорит курносый. Он сел, и сразу стало тесно. Я обозлилась. Вот теперь и петь нельзя. Сижу и злюсь. Злилась, злилась, и вдруг запела свою песню. Гляжу на Павку, а он мне подмигивает и тоже начинает петь. Спели один раз, снова начали. И вдруг курносый запел с нами. Мы здорово спели, все втроем. «Чья песня?» — говорит курносый. «Замечательная». Я покраснела и говорю: «Это мы с Павкой сочинили». «Очень даже здорово», — говорит курносый. «Симпатичный такой. Молодцы. А я каменщик. Мы здесь колхозный клуб строим. Туда и еду. Километров 20 осталось. А вы куда?» «А мы к Черному морю», — говорю. «Ого», — говорит курносый. «Молодцы». «А хорошо быть каменщиком?» — спрашиваю я. «Как тебе сказать, по-моему, самое хорошее дело». «Тогда я буду каменщиком», — говорю. «Каменщицей. И построю огромный дом в 100 этажей. И соберу туда всех, кто мне нравится. Павличка, Гришу, маму, Катьку, сестру, ее папу и маму, тетю Грушу, Кларушку, может быть, даже бабу Берту, чтобы Гриша не обиделся. И тебя». «Спасибо», — сказал Курносый. «И еще говорю тетю Марусю, а сама смотрю на Павку. Только я бы Павку и Гришу с мамой и тетю Марусю поместила бы внизу, а сама бы наверху жила, чтобы они за моим поведением не следили». «А что у тебя такое с поведением?» — спросил Курносый. «Оно у меня не отличное», — говорю. «Оно, говорю, у меня никуда не годится, поэтому я бы с ними на одном этаже жить не стала. А Вовку Тузова я бы туда вообще не пустила, в этот дом». «Вовка Тузов — это кто?» — говорит Курносый. «Никудышный человек. В нашем классе учится», — сказала я. Я хотела еще рассказать про то, какой Тузик здоровый и как он меня дразнит, но Курносый вдруг сказал Павке. «Здесь, здесь». Павка остановил машину, и Курносый стал с нами прощаться. Он вынул из кармана деньги и положил Павке на колени. А Павка взял деньги и положил Курносому обратно в карман. Они сделали так еще раз, я засмеялась, а Курносый сказал: «На нет и суда нет», захлопнул дверцу, помахал нам рукой, и мы поехали. «Ты почему деньги не взял?» — спросила я. «Потому что у него их мало». Я хотела спросить, откуда ты это знаешь, но спросила: «А если бы было много? Ведь все вопросы сразу не задашь». «Все равно не взял бы», — сказал Павка. «Почему?» «Потому что своих хватает». «А если бы не хватало, а у него бы много было?» «Если бы», — Павка стал сердиться. «А что такое «на нет» и «суда нет»?» «О», — сказал Павка и закрыл глаза. Только тут же снова открыл, все-таки ведь машину ведет. «Это такое выражение. Ты можешь убить человека своими вопросами. А теперь молчи, я устал. Через час будем дом искать для ночевки». «Кому дом?» «Тебе, тебе». «Мне не надо», — говорю, «я без него обойдусь. Как ты буду спать?» «Светлана», — сказал Павка. «Не люблю я, когда он меня Светланой называет». «Светлана. Или-или. Или будешь спать, где я велю, или вылезай и иди к волкам». «Или», — сказала я. «Что или?» — рявкнул он. «К волкам», — сказала я. «Хорошо», — согласился он, — «иди», — и остановил машину. Я вылезла и пошла в лес. Иду, песенку пою, далеко ушла. Вдруг догоняет меня. Рявкнул опять что-то, схватил меня за руку и потащил к машине. Сели, поехали, опять молчим. Я сначала еле сидела, так мне засмеяться хотелось. А потом вдруг грустно мне стало и жалко Павку. Тяжело ему все-таки со мной. Факт. «Павка, — говорю, — ты же сам сказал. Или-или, не сердись». «Молчи», — сказал он. Я помолчала и спросила: «А где мне спать?» «Где хочешь», — говорит. «Павличек», — обрадовалась я, — «умница мой. Я не простужусь, вот увидишь, я закалюсь». «Ладно. Я буду как ты. И вообще я передумала». «Что опять?» «Я построю дом в 100 этажей и возьму тебя туда жить». «Ты уже говорила». «Говорила, говорила. Только когда я к волкам шла, я передумала. А теперь обратно передумала». «Я счастлив», — сказал Павка. И мы помирились.